Глава третья. «Какого хрена?» — думал я, продолжая брызгать водой себе на лицо. «Ну какого же хрена?» — вторил голос моим мыслям только раза в три громче. «Так, стоп, а я случаем не сошел с ума? Может быть, Михаил отбил мне голову, и я лежу теперь в госпитале и воображаю все это?» Несмотря на страстное желание поверить в подобные фантазии, внутри я все равно понимал, что все происходит по-настоящему. Смерть императора, травма Белова, узурпация власти. Это все взаправду. Я сел на траву и начал раскачиваться, схватившись руками за голову. Как только вернулись яркие воспоминания, захотелось завыть. Да и голос не утихал, продолжая нести какую-то чепуху про обереги и приметы. «Да заткнись ты!» — снова рявкнул я, повторив предыдущую ошибку. Голос замолчал. Совсем. «Да и ладно. Так в любом случае лучше. От тебя нет никакого проку», — хмыкнул я. «Так что же мне делать? Одно я знаю точно — мстить. С другой стороны, месть — это блюдо, которое подают холодным. Так что не стоит торопиться. Не зная элементарных вещей, порядков и устоев места, где оказался, я по какой-нибудь глупости могу попасть в очень крупные неприятности. И тогда все мои мечты о расплате накроются медным тазом. А значит, первое, что я должен сделать — это успокоиться и начать здраво мыслить. Для начала осмотреться и все-таки понять, где именно нахожусь. Блин, а вот тут бывший хозяин тела бы мог мне очень сильно пригодиться. Облегчить мою задачу. Естественно, если бы он был адекватным и не страдал так, что его слышали, наверное, даже на Луне. Но как же с ним договориться? «Эй, ты тут?» — тихо проговорил я. «Ты тут?» — сдублировал уже мысленно. Кто его знает, вдруг он слышит только мысли. Но ответа не последовало. Я попробовал пожелать, чтобы голос снова появился, однако ничего не произошло. Обиделся, что ли? Ладно, позже еще раз попробую. А лучше буду периодически пытаться взывать к нему. Мало ли, вдруг сработает. А пока стоит немного пройтись по округе и осмотреться. Вдруг что-нибудь прояснится уже сейчас. То, что я оказался за пределами Российской империи, 100%. Вопрос, насколько далеко. Я не просто надеялся, а был почти уверен, что это все же мой мир. Хотя в чем-то этот парень оказался прав. Подобного раньше не случалось. По крайней мере, я о таком никогда не слышал. Просто взять и переродиться в том же самом мире. Точнее, оказаться в теле другого человека. Неужели это тоже как-то связано с фиолетовой книгой? Вряд ли мне удастся узнать об этом. Если я, конечно, не найду Сергея Петровича. Вдруг к тому времени он уже что-нибудь разузнает, если он, конечно, еще жив. Вот он удивится, когда увидит меня. От последней мысли захотелось рассмеяться. Скорее, это было на нервной почве, но в любом случае я сдержал дурацкий порыв. А потом просто поднялся и пошел вперед. Конечно, хотелось быстрее уже понять, где я и как вернуться, но я держал себя в руках. Главное, с первых же минут моего пребывания в новом теле не натворить каких-нибудь глупостей. Я немного прошелся вдоль озера, потом свернул в другую сторону. Дойдя до ведущей вниз лестницы, просто обомлел. Во мне боролись два чувства. Во-первых, я был невероятно удивлен. А во-вторых, хотелось стоять тут и вечно любоваться красотой, которая открылась взору. Я находился на большой возвышенности, и весь мир был на моей ладони. При взгляде вниз начинала кружиться голова. Лестница казалась бесконечной. Сколько же здесь ступеней? Несколько тысяч? Ладно, не об этом надо думать. Идти вниз я пока не собирался. Слишком уж далеко. Да и выдержат ли мои новые ноги такой спуск? А потом ведь, возможно, придется подниматься обратно. Я не знал возможностей этого тела, но первое впечатление о нем было не очень. Я чувствовал непривычную слабость. Поэтому, еще немного поизучав глазами лестницу, развернулся и все же пошел обратно. Надо осмотреться в других местах, там, где я еще не был. Территория была довольно большой, но кроме здания, озера и нескольких десятков деревьев, больше тут ничего не было. Пожалуй, лучше вернуться в дом. Если уж и спускаться по лестнице, то лучше сделать это утром. К тому же, если повезет, в доме найдется и какое-нибудь оружие, хотя бы кухонный нож. Какие здесь обитают звери, мне неизвестно. Вдруг в темноте наткнусь на медведя. Не хотелось бы встретиться с ним с голыми руками. Тем более с такими руками, подумал я, снова бросив взгляд на короткие изящные предплечья. Хотя на самом деле я бы и не назвал их бархатными, как у некоторых аристократов, которые привыкли к тому, что всю работу за них делают слуги. На моих руках тоже были мозоли, только не как у мастера ближнего боя. Ладони этого тела были грубоваты, а у меня были набиты костяшки. И все же их размер меня смущал. Только сейчас я понял, почему так странно и непривычно себя ощущаю. Рост. Я словно шел пригнувшись. Если придется сейчас с кем-нибудь сражаться, слишком велик шанс не рассчитать движение. Я еще раз попросил откликнуться тот голос, но снова безуспешно. Так что я пожал плечами и начал подниматься по ступенькам обратно в дом. Было бы логично подумать, что в доме есть еще кто-то, что я могу с кем-нибудь пересечься, что сейчас было крайне нежелательно. Но я не ощущал ничего присутствия. Хотя, остались ли мои чувства и инстинкты при мне, или же я потерял их вместе со своим телом? Пока я не знал ответа на этот вопрос. Чтобы лишний раз не рисковать, я не стал обходить дом и вернулся в комнату, в которой очнулся. Присесть было некуда, если не считать стола, поэтому я просто опустился на пол. Вернее, на матрас, что было для меня непривычно. С другой стороны, хорошо, что тут есть хотя бы он. Хоть я чувствовал себя выжатым, словно лимон, ни о каком сне сейчас не шло и речи. В голове было слишком много мыслей и переживаний. Но усталость давила на плечи. А еще я не прочь был бы чем-нибудь перекусить. Ну, хотя бы аппетит остался со мной. Но, наверное, так сказывается стресс. Эх, Сашка бы сейчас ошутился, что на мне все что угодно так сказывается. Как только я подумал о своем друге, сердце защемило. Наверняка его тоже убили. Оставлять в живых наследника императора дураков точно нет. Я со злостью сжал кулак и кое-как сдержал порыв, чтобы не ударить им в стену. Не нужно мне лишнее внимание. Да и стены тут словно из бумаги сделаны. Несколько часов я просидел почти не шевелясь, пытаясь принять ситуацию и размышляя. Надо было проанализировать имеющуюся информацию и сообразить, как добраться до Российской империи, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Усталость брала свое. Веки начали тяжелеть. Я осторожно откинулся на этом странном матрасе. Хотя бы просто полежать. Все равно вокруг до сих пор тихо и спокойно. И тут же уснул. А проснулся от того, что кто-то вонзает кинжал мне в грудь, прямо в сердце. Я подскочил весь в поту, с дрожащими руками. Быстро осмотрелся по сторонам, обернувшись вокруг своей оси, но в комнате никого не было. Ощупав грудь, я с облегчением понял, что это был сон, кошмар, или же скорее воспоминание. Постояв так несколько минут, пытаясь совладать с эмоциями, я решил, что выйти из комнаты и осмотреться будет не лишним. Должно быть уже утро. А это означает, что пора идти на разведку, чтобы узнать и обследовать мир, в который я попал. Я отодвинул дверь и осторожно выглянул. Никого. Так что я переступил порог и направился к выходу. Попутно я опять попытался вызвать голос предыдущего хозяина тела, но безрезультатно. Неужели я его убил, и его больше не будет? Обидно, я не хотел вытеснять этого парня из его собственного тела. Но, увы, ничего не мог с этим поделать. Сделав несколько шагов, я неожиданно замер, услышав слабый скрип за своей спиной. «Эй, придурок!» — раздался позади женский голос. «Ты чего вчера устроил?» — орал на улице, как резанный. Я медленно развернулся и увидел перед собой девушку. Откуда она здесь взялась? Она стояла в дверном проеме через одну комнату от моей. Девушка выглядела как плюс-минус моя ровесница, ростом примерно с нынешнего меня. Даже несмотря на то, что она стояла в какой-то свободной балахонистой ночнушке, было понятно, что у нее отменная фигура. Черные, словно сама ночь, волосы спадали практически до колен. Честно говоря, я впервые видел настолько длинные и невероятно красивые волосы. Девчонка была сонной, но я подметил, что она все равно чертовски привлекательна. Возможно, так сказывались ее маленькие и миленькие мешочки под глазами. Эдакая изюминка во внешности, которая ей очень шла. Я завороженно разглядывал ее, а потом вдруг понял, что слышу в своей голове тревожный голос. «Эй, ты что удумал? Что это у тебя там зашевелилось в штанах?» «Даже не смей. Это моя старшая сестра. Богом клянусь, если он у тебя сейчас встанет, я отрежу твои причиндалы». Неожиданно для самого себя я улыбнулся.